и этим как бы сам указал себе место. «Что ж, это Восток», — думал Монахов. Тут и раздался этот странный звонок. Секретарша, перезрелая русская женщина, вошла и шепнула что-то Исмаилову с жалостным любопытством, поглядывая на Монахова. «Интересно, в какой форме посвящена она в моей неудаче?» Исмаилов, выслушав, тоже кратко по-новому взглянул на Монахова, снял свою многоступенчатую трубку и протянул ему. «Вы ошиблись, наверное», — растерялся Монахов. «Не может быть, чтобы меня. Никто не знает, что я...» Он осекся. «Вас?» — сказал Исмаилов. «Монахова», — подключившись, застрекотала секретарша. «А я говорю, какого Монахова?» Тем временем Монахов с приподнятыми бровью и плечом, демонстрировавшими крайнюю степень недоумения, его потенциальную грозность в случае недоразумения, обходил стол и брал из рук Исмаилова трубку. «А мне говорят, начальника из Москвы», — трещала секретарша. «Монахов», — сказал Монахов несвойственным себе образом, ему было мучительно не по себе, «начальник из Москвы». «Вы меня не знаете», — раздался в трубке низкий, одновременно странно юный голос. «Да это и не важно. Алло, кто говорит?» — говорил Монахов, зачем-то дуя в трубку. «Одна ваша знакомая». «Что за бред?» — подумал Монахов. «Наталья, она просила вам передать, чтобы вы обязательно к ней приехали. Ей надо сообщить вам нечто чрезвычайно важное для вас. Это может угрожать вашей жизни». «Что за чушь?» — воскликнул Монахов, взглядом преследуя секретаршу, бегущую к параллельной трубке. «Кто говорит? Нет другого способа передать мне? Она очень больна». Голос звучал глуше, будто трубку вырывали. «Чем? Я не могу больше говорить». Короткие гудки. «Алло!» Красный Монахов дул в трубку и не сразу сообразил, зачем Исмаилов протянул к нему безмолвную краткопалую руку. Исмаилов взял у него из рук трубку, положил на рычаг, как ценную вещь. Это было нелепо, но в результате Монахов выходил от Исмаилова, чувствуя себя оплеванным. Секретарша провожала его круглым взглядом. «Ну, погоди», — кипел Монахов. Он вышагивал к дому злым, стремительным шагом. Он добирался до самого верха и выводил Исмаилова на чистую воду. Он выговаривал Наталье, как школьнице. Он жестокой иронией обращался к самому себе таким образом. «Дурак, такой дурак, что ты делаешь?» Посмеиваясь над иными своими предположениями, никак не мог он, однако, скинуть их совсем со счету, что Наталья действительно больна, или что ему подстроила ловушку ее поклонники, тот же Ленечка, или что Наталья какими-то своими путями узнала о действительно грозящей ему опасности. Что, быть убитым? Но кем? Тут он громко смеялся в голос, не обращая внимания на прохожих, смеялся над собою. «Мальчишка! Кино!» Если это все Натальины штучки с целью заставить его к ней приехать, то следовало их разгадать и наказать ее, не приехав. Но и в таком случае было в этой настойчивости нечто лестное для Монахова — подтверждение, чар. А если это угроза? И сердце сжималось от мальчишеского страха. Монахову становилось весело, он воображал, как разнесет всю эту трусливую засаду, а если будет избит, то и это чем-то устраивало Монахова. Во всяком случае, он не струсит, он поедет, он, как, с их точки зрения, как дурак, сам полезет головой в мышеловку, и, не связываясь с милицией, никого не повещая. Чем страшнее рисовал он себе картины, тем смелее становился. А если это подстроила Наталья, чтобы проверить его смелость? Вот вариант, неучтенный им, однако наиболее возможный, проверка на вшивость. Удовлетворение оскорбленного женского самолюбия, мол, он не стоит того, чтобы так уж набиваться. И вот в этом последнем случае, как-то совмещавшем в себе оба первых, Монахов наверняка задерживался в Ташкенте еще на день, чтобы с честью пройти подобную проверку, чтобы все остальные как раз ее-то и не прошли. Следует в пользу Монахова отметить, что до конца сохранился и рыцарский аспект, пусть маловероятный, что она больна, что ей самой может что-то грозить.